Бригада. Подходим к костру. У огня бригадир и шпала. Здороваемся. «Киданем?» — предлагает вор, вынимая карты. «Бурочки мне личат. Какой размер?» «Жать будут», — дружелюбно отказывается Женька. Шпала не унимается. «Воров не уважаешь? Брезгуешь, что ли?» «Отвали», — огрызает Саргасовский. «Хочешь играть в бурки? Приходи, юрту мою знаешь». «Брезгуешь?» — куражится шпала. «Пойдем?» — вставляю я, предчувствуя конфликт. «До вечера-то бурочки замажешь, маршал». Женька отвечает ему одним словом, присел на корточки, поставил руки к самому огню, греет. Шпал поднялся. Постоянная бессмысленная улыбка вдруг исчезла. «Я чего-то вроде бы не понял», — спрашивает он у бригадира. «Вроде бы что-то эта сучка сказала». «Педер», — громко ответил Рокоссовский. «Педер, слышно теперь?» Искрами взорвался костер. Пыхнула желтым пламенем Женькина шапка. Молоток. Дью со всей силой по тощей спине. Еще раз наотмашь. Шпал осел в снег. Сильно толкают. Это Женька. Бушлат дымит. Шапки нет, лица нет, только белые глаза на угольной маске. Поднял скрюченного от боли шпалу и в гудящий жар. «Братцы!» — вопит бригадир. «Воров жгут!» Женька глушит его доской. Доска длинная. Он сгоряча задевает меня, адская боль в локте. Бьет вылезающего из костра шпалу. По спине, по рукам. Шпала скачет лягушкой. Крутанулся на спину и в снег. Сбил огонь с себя, подпрыгнул всем телом и понесся зигзагом по снежной целине. «Эй, Педер, приходи бурки играть!» Женька хохочет осатанело. Зачем-то еще раз огрел лежащего без сознания бригадира и бросил доску в костер. «Хмыри!» — кричит он бригаде. «Пока бригадир спит, погрейте ляжки!» Бросили тачки, идут, перешагивают через лежащего. Окружили кольцом огонь, протянули руки. Женька вынул казбек, закурил, остальное роздал. Один черт, все сломаны. «Гляньте, что с ним?» — распоряжается Рокоссовский. Неохотно отступили от огня двое, нагнулись над бригадиром. «Пыхтит, кинь шапку!» Содрали с лежащего, кинули. Женька напяливает черную кожаную шапку. «В самый раз!» «Ну, хмыри, наваливайте больше, катайте дальше!» Двигаемся в обход котлована. Отсюда видны вагоны и ползущие от них по полю серое облако. Там еще разгружали цемент. «Костроу!» Нас догонял человек. Это оказался культорг бригады, заступивший на должность после меня. Он принес мне письмо от тети. Мы зашли в ближайшую инструменталку. С большим трудом, строчку за строчкой, расшифровываю я старческие каракули своего единственного родственника. «Здравствуй, ненаглядный мой племянничек. Получила я письмо твое и вконец заслепла от слез горючих. Что же это на белом свете делается-то? Али с голода украл чего? Господи, да усохнут руки у него, коли так. Ни за что не сажают. Не ври, тетки. Я ведь жизнь прожила». Чужого не тронула, слова грязного не болтнула. За что же сажать? А ты, паршивец, супружницу бросил, дом родной кинул, невесть куда и подался. Кина ему понадобилась. Люди без кина жили, сколь. Вот и хлебай теперь слезы ладошкой. Господи, хворобу-то там не подхвати каку. Крестися не забывай хоть перед сном. Витенька, я посылочку собрала, не осуди за бедность уж. Крупы разные уложила, и гречу тоже, сахару пиленого и такого, и сало на базаре купила. Сейчас морозно, не зацветет по дороге. Витенька, чего ж будет-то, миленький? Ой, не можно совсем. Царапаю, а сама не вижу ничего, слезы мешают. Клавдия, тетка твоя. Около 2 часов дня едкое облако наконец опустилось на снег. Разгрузка окончилась. Вокруг ни души. Из 3 пульманов мы выбрали первый, тот, которому подцепит паровоз. Ширина этого вагона точно соответствовала стандарту. Женька пошел...